Глава 23. Рина. Появление Кирейна, конечно, стало шоком. Я застыла тушканчиком и уставилась в оба глаза, а оборотень буквально сиял. Мягкой походкой матерого хищника он приблизился ко мне и протянул руку, требуя ладонь для поцелуя. На ментальном плане царила тишина, а в моей собственной голове творился хаос. Мысли визжали и скакали, как девицы в бане, куда внезапно ввалился молодой гусар. «Привет», — глухо пробормотала я. «Так уже виделись?» Оборотень улыбнулся, демонстрируя свои идеальные зубы. Я сжалась, сделала самые жалобные глаза и спросила. «А что ты тут делаешь?» «Прогуливался», — он сказал это с видом человека, который шел-шел и нашел клад. Такие интонации, с одной стороны, обнадеживали. Раз настроение хорошее, то и подвоха оборотень никакого не чует. Но они же доводили до паники. Потому что причин сиять настолько сильно у волка точно не было. Раз так. Ты все слышал, да? Даже не спросила, а проблеяла я. Ответом стал опять-таки радостный кивок. «А ты гораздо интереснее, чем я думал», — воскликнул оборотень, а в мыслях добавил «конфетка». «Кажется, я сейчас раз и навсегда разлюблю сладкое. Накрылась моя спокойная жизнь медным тазом. Мне каюк, впрочем». «А что именно ты слышал?» «О!» С этими словами меня подхватили под руку и повели в направлении, противоположном тому, в котором удалился зомбированный зёбер. Я шла и даже дышать боялась. Мое состояние, конечно, уловили. «Да расслабься ты!» После короткой паузы совершенно серьезно сказал Кирейн. Расслабиться не вышло. Но я действительно выдохнула, заинтригованная этим тоном. Посмотрела напряженно, а оборотень продолжил. «Значит, полосатый вынюхал про мою ауру. Рина, а почему ты вдруг решила меня защитить?» Я выдохнула опять, хотя вопрос оказался неожиданным. «Что значит «почему»? Потому что я защищала подругу и потому что Кирейн хороший?» Но вслух я произнесла другую версию. «Дела оборотней Оуэна не касаются, ему просто незачем о таком знать». Миг, и я угодила в ловушку. Впрочем, ловушка была заложена в этом разговоре с самого начала. Уж слишком много секретов и запретной информации. Его не касаются, а тебя. Откуда тебе известно про особые свойства ауры? Кир снова улыбался, но голос был серьезен. Да так, я пожала плечами. А при чем во всей этой истории Кори? Что натворила твоя воинственная подружка? Ответом оборотню стал шумный, исполненный страдания вздох. Вот как ему объяснить? Да и зачем, если парень видел наше общение, слышал мои специфические фразочки и установки, а потом еще наблюдал зёбера с остекленевшим взглядом? Не выдержав, я остановилась и повернулась лицом к блондину, почти прошептала. «Кир, ты ведь понял, какие у меня способности?» «Конечно», — спокойно отозвался парень. «Ты маг-ментал». Земля качнулась, но на ногах я устояла. Просто слова прозвучали, а трагедия не случилась. Разжигать подо мною костер оборотень не спешил. Более того, он был по-прежнему спокоен и на позитиве, словно способности к ментальной магии — сущая мелочь. Будто я призналась в том, что иногда ковыряюсь вилкой в зубах. Глядя на собеседника, я прицикнула на свою панику, сделала новый глубокий вдох и спросила. «Так почему ты меня не убиваешь?» «Ты слишком сладкая конфетка», — прозвучало в голове. А тут, в реальности, оборотень просто пожал плечами. Мне же снова стало плоховато. Вспомнился утренний эпизод и подумалось. Вдруг сейчас предъявит. Спустя еще секунду новая, уже более позитивная догадка. Так я же могу зомбировать оборотня опять. Взять и отменить воспоминания о нашем разговоре с принцевым кузеном. Нужно всего лишь выпустить щупальца и... нет», — неожиданно протянул волк. Он качнулся, только не назад, а вперед. И, наклонившись ближе, сказал... «Я понял, о чем ты подумала, Рина. Ты сладкая, но, прости, второго раза я тебе не позволю». «Второго раза? Я аж икнула». «Угу», — оскалился он. Вот тут и выяснилось, что все куда хуже, чем мне думалось. Утренний эксперимент с Розой на самом деле не удался. Кир заявил, что уловил воздействие, а подчинился, потому что захотел подыграть. Девушка желала Розу, так почему бы не доставить ей такое удовольствие? Но оборотень понял сразу. К счастью, не потому, что я ментальный лох. О, нет, все оказалось и сложнее, и одновременно проще. Мы Альф и Рина, на нас такие штуки не действуют. Вот и весь секрет. Вновь переходя к серьезному тону, сказал Кир. Я опять уставилась непонимающе. То есть про Альф поняла, а вот про ситуацию в целом. «Так ты убьешь меня или нет?» — спросила севшим голосом. «Передашь ректору? Властям? Кому там еще передают запрещенных магов?» «Никому я тебя не отдам. Даже Зейну отдавать тебе не хочу. Зачем такая хорошенькая конфетка такому напыщенному павлину?» Я мимолетно улыбнулась, а оборотень продолжил. «Альфы не подчиняются менталам. Мы умеем видеть такие воздействия и пресекать. А простые оборотни подчиняются прежде всего своим альфам, и любой альфа увидит, если в мозгах члены его стаи покопались. Поэтому мы не боимся. Мы были против, и в истреблении менталов не участвовали». «Воздействие? Что ж, а как насчет? «А то, что менталы мысли читают?» Уточнила я тихо, хорошо понимая, что со звериным слухом меня в любом случае услышат. «Это вас не смущает?» «А чего смущаться?» Вопросом на вопрос ответил Кир. «Мы, оборотни, всегда говорим то, что думаем. Нам, в отличие от людей, скрывать нечего». Я помнила его мысли. Помнила мысли других оборотней, которые иногда улавливала. И слова о правдивости. Да, все верно. Зато про секреты он лукавил. «Вам есть что скрывать. Например, про ауры». Молодой Альфа фыркнул. «Да, я была права, но нейтрального отношения к ментальной магии это не отменяло. Тот факт, что подобный маг может подслушать какие-то стратегические планы, оборотня тоже не смущал. Но может, как раз потому, что секреты наши были похожи? Альфы давили своими особенными аурами, а ментальные маги делали аналогичные вещи, только при помощи других инструментов». «Мы таким, как вы, в любом случае не враги», — закончил Кирейн, а потом подумал и добавил. «В том же, что касается тебя, после того, как ты заступилась за меня перед скользким Оуэном, я склонен считать тебя скорее другом, Рина». Новая пауза и кое-что неприятное. «При этом я все-таки хочу знать, откуда у тебя такая информация? Что случилось с твоей подругой, почему она стала предметом интереса Оуэна, знать тоже хочу». «У-у-у», я тихонько взвыла, а сама расплылась в улыбке. Волк не лгал, я это видела, и теперь мне стало как-то легко. Я словно сбросила с плеч половину тяжелого груза, разделив свою тайну с оборотнем. «Давай обсудим мою осведомленность и проблемы Кори чуть позже». В глубине души я была уверена, что волк упрется, но он неожиданно согласился. Правда, в обмен на это красноречиво подставил локоть, а на вопросительный взгляд заявил. «Социальная справедливость. Знаком тебе такой термин, конфетка?» «Какая еще справедливость?» — поразилась я. «При чем тут это?» «При том, что с полосатым ты гуляла, значит, и со мной обязана погулять». Учитывая, как именно мы с Оуэном гуляли, я могла бы поспорить. Но подумала и не стала. Умершее было настроение стремительно воскресало. Уголки губ дрожали, неумолимо стремясь вверх. Я действительно положила ладонь на локоть оборотня и позволила увлечь себя дальше по тропинке. Новый, уже не связанный с тайными разговор, начался легко. Для начала Кирен немного рассказал о стае, а потом понеслось. Шутки, прибаутки, веселые истории из жизни этого симпатичного парня. Я улыбалась, смеялась и немного смущалась его близости. При этом радовалась тому, что ничего лишнего оборотень себе не позволял. Вроде и диковатый, одержался гораздо культурнее воспитанного, наделенного титулом зельевара. Более того, Кирейн меня слышал. Едва я заметила, что погода портится все больше, парень сразу изменил маршрут. Медленно, весело, но мы двигались в сторону замка. А небо все чернело и все больше нависало, будто собираясь рухнуть и придавить. В какой-то момент в этом почудился дурной знак, но я отмахнулась от собственной мнительности и продолжила улыбаться Киру. И вот зря я так поступила. Просто там, впереди, в конце этого игрового уровня, ждал кровавый, пышущий злобой босс, его высочество Зейн. Принц обнаружился на скамейке рядом с полосатым букетом, и вид имел такой, что мне снова стало плохо. Отчаянно захотелось упасть в обморок и лежать в беспамятстве до тех пор, пока проблема не рассосется сама собой. Но организм подвел. Заявил, что наша нервная система чуть крепче, чем нужно, и обморок мне не светит. Может, через пару лет вот таких внезапных столкновений с наречённым я и научусь отрубаться, а сейчас нет. Пришлось собраться силами и заговорить. «Зейн, это вообще не то, о чем ты подумал». В ответ на меня сверкнули глазищами так, что коленки подогнулись. Стало совершенно ясно, что неприятного разговора не избежать. Я уже приготовилась прятаться за спину оборотня. Он, во-первых, большой, во-вторых, сам же сказал, что у него отличная регенерация. А в-третьих, Кир тоже принц, и убивать его не будут, хотя бы по дипломатическим причинам. Вот только... «Кирейн, будь так добр». От тона Зейна побежали даже не мурашки, а мурашища. «Оставь нас с невестой. Нам с леди Риной есть что обсудить». Оборотень хмыкнул, заколебался. Потом вопросительно уставился на меня, а в моей голове прозвучало тревожное. «Конфетка, мне уйти». Парень был готов остаться и встать на защиту, и это было невероятно. За все время пребывания в этом мире меня еще никто так не защищал. Мои губы дрогнули в невольные и крайне неуместные улыбки. Ответить телепатически я не могла, поэтому сказала вслух. «Кирейн, благодарю тебя за прекрасную прогулку». Альфа втянул ноздрями воздух, а потом кивнул и, развернувшись, зашагал прочь. Ну а мы с Зейном остались. Причем принц, невзирая на прохладную погоду, был почему-то без плаща. Несколько долгих секунд мы молчали. Зейн таранил взглядом, а я пыталась уловить хотя бы отголоски его мыслей. Но, увы, ментальная магия опять не работала. Как обычно, отказала в самый важный момент. А потом Зейн произнес: сухо, холодно, без тени симпатии. «И как это понимать?» «Что понимать?» — парировала я. «По-твоему, мне и погулять нельзя?» Вместо ответа принц сделал короткий шаг навстречу. И вот гадость. Всего секунду назад я была растеряна, смущена и немного зла. А тут внутри что-то дрогнуло. Я не просто поняла, а наконец признала, причем с каким-то непреодолимым фатализмом, что жених мне действительно нравится. Очень нравится. Даже больше, чем такой открытый, понятный и добродушный оборотень Кирейн. Но я отступила. Просто отступила, вот только Зейн. Он сделал второй шаг навстречу, а потом и третий, широкий и стремительный. Я мяукнуть не успела, как оказалось в крепких объятиях принца. «Ты моя, Ринабелла, слышишь?» — произнес Зейн рычаще. «Моя, и только моя». Спорить было опасно, но я все равно мотнула головой, выражая протест. Принцу реакция не понравилась. «Моя», — повторил он холодно и твердо. Я уперлась ладонями в его грудь, ощущая, как стучит сильное мужское сердце. И уже приготовилась запротестовать вслух. Только принц такой возможности не дал. Он наклонился и поймал мои губы. В этот миг над головами громыхнуло так, что земля качнулась. Небо прорезали сразу несколько ветвистых молний, а я разозлилась. Да что он себе позволяет? Решил взять меня штурмом? И на что надеется? Думает, испугаюсь и убегу? Еще секунда. На шею прямо за шиворот плюхнулась капля дождя. Потом еще одна. Третья упала прямо на макушку. Дождь усилился раньше, чем я успела вздохнуть, и словно по щелчку пальцев перешел в тяжелый ливень. А я ответила на поцелуй. Вот просто взяла и поддалась. Моя злость стала запредельной и требовала выхода. Причем хотелось не убивать, а доводить до исступления другими, более изощренными способами. Целовать, целовать, целовать. Зейн сначала не понял и не поверил. Даже хотел отстраниться, но я вцепилась в лацкан его камзола и притянула обратно. Кажется, принц застонал. Кажется... Нет, не знаю, да и неважно. Я ловила его губы, трогала языком, прикусывала, выражая всю свою агрессию и негодование. И даже стена воды, рухнувшая с неба, не могла меня остановить. Принц прижал теснее, зарычал. Он перехватил инициативу, но длился мужской триумф недолго. Здесь и сейчас я была настойчивее и злей. Я целовала снова и снова. А в голове далеким эхом звучала ласковая: «Рина, Риночка». И столько нежности было в этом голосе, столько любви. Любовь. Впервые за все время нашего общения я уловила эти интонации в мыслях Зейна. И что-то... Нет, не перевернулось, но качнулось. Дрогнуло. Интересно, а что будет, если целовать принца ежедневно? На систематической, так сказать, основе. Впрочем, нет, сегодня первый и последний раз. Еще чуть-чуть, еще пара минут, и я успокоюсь. А потом развернусь и отправлюсь в замок. Переодеваться, сушить волосы и одежду. А о Зе не забуду. Для начала пусть научится вести себя нормально. Говорить, а не шипеть. Улыбаться, а не рычать. Если и будем целоваться, то редко. В исключительных случаях. Вопрос свадьбы я тоже оставлю открытым. Замуж за хама я точно не пойду. В общем, поживем, увидим. Главное, не влюбиться в Зейна раньше времени. И голову от его обжигающих взглядов не потерять. Конец книги.